Глава 7. Мясо на разогреве. Гонзалин был недоволен и даже не пытался это свое неудовольствие скрыть. — Какого черта вы откровенничали со старым чертом? — спросил он сердито, когда Женевьев, подталкивающая кресло своего деда, наконец скрылась из виду. — Зачем рассказали ему, что мы кого-то ищем? Нестор Васильевич задумчиво смотрел в сторону моря, по которому уже скользили красноватые блики вечернего солнца. Зачем он рассказал? Ему показалась интересная мысль о некоем храме бога Плутоса, которому неудачливые игроки возносят молитвы и приносят жертвы, чтобы добиться его расположения. Что если именно в таком храме скрывается и Платон Николаевич? «Скрывается?» — удивился китаец. «Зачем ему там скрываться? Это же чистое безумие!» «Здесь Монте-Карло и так все. Один большой дом умалишенных», — отвечал ему Нестор Васильевич, — «почему бы не взяться еще одной сумасшедшенки? Все это очень в духе здешних мест. Может быть, проигравшиеся игроки проходят в таком храме своеобразную аскезу, может быть, приносят какие-то только им и Плутосу понятные жертвы. А может быть, их там держат насильно», — перебил его Гонзалин. В этом действительно и статский советник усомнился. Кому и зачем держать проигравшихся бедолаг в заперти насильно? Ведь с них даже денег не возьмешь. Это во-первых. Если бы хоть один из таких узников вырвался на волю и рассказал о подобном храме, этим божественным приютом наверняка занялись бы карабинеры. Да и власти не потерпели бы тут ничего похожего. Нет. Бог игры стоит не на принуждении. Его сила в непомерных страстях, влекущих человека к игре. Тем она и соблазнительна, эта игра, что игрок сам больше всего на свете хочет к ней приникнуть, как заблудившийся в пустыне приникает к источнику со свежей родниковой водой. Вот только родник этот отравлен. Его яд проникает в каждую клетку несчастного и медленно убивает его. Он уже не может остановиться. И все пьет, и пьет, и пьет, пока, наконец, не упадет замертво. «Тогда что?» — спросил помощник. «Бросаем гладиаторские бои и ищем храм Плутоса?» «Ни в коем случае», — покачал головой Загорский. «Храм — это запасной вариант. На тот случай, если вдруг в цирке нас постигнет неудача, и мы не обнаружим там даже следов, Платон Николаевич. Пока же гладиаторские бои — наше главное направление». Гонзалин молча кивнул. Действительно, статский советник взглянул на часы. Пора было выезжать. Пан Ковальский сказал им, что на месте нужно быть как минимум за 3 часа до начала представления, и объяснил, как найти нужного человека. Когда они добрались до семьи, цирк уже купался в багровых лучах закатного солнца. Нестор Васильевич хотел сказать, что картина нарисовалась грозная и символическая. Солнце словно кровью обогрило место будущего побоища. Но сказать это ему было некому. В избежание недоразумений они договорились с помощником ехать в разных экипажах, как будто бы Гонзалин и фальшивый пан Ковальский и вовсе не знают друг друга. Действительно, статский советник вышел из своего экипажа, бросил быстрый взгляд по сторонам и направился к закрытому северному входу. Там уже переминались несколько человек. Судя по всему, такие же проигравшиеся бедолаги, решившие поставить на кон свою жизнь и здоровье. Все это были молодые мужчины. Самому старшему не было и 40. У одних вид был подавленный и даже испуганный, другие слегка хорохорились. И только один, мрачный здоровяк лет 30 со свирепой рожей, глядел презрительно поверх всех собравшихся. Мельком изучив его поломанные, как у борца, уши и кривой нос, Загорский пришел к выводу, что этот господин знаком с разного рода боями не понаслышке. К нему он прямиком и направился. — По договору? — спросил он, как бы между делом и не глядя на здоровяка. Здоровяк кинул на него быстрый взгляд. Казалось, он не намерен снисходить до разговора со стоявшими вокруг неудачниками. Любого можно было сбить с ног обычной подножкой, ни один не заслуживал даже двойного Нельсона. Однако в Загорском он, кажется, разглядел нечто такое, что заставило его несколько поколебаться в его презрительной решимости. «Здесь все по договору», — сказал он хмуро. Загорский кивнул и вытащил из кармана белую мягкую пачку с ладонь величиной. — Закурим? — предложил он, протягивая пачку здоровяку. Тот заколебался. — Да я не очень-то по этой части. Врачи говорят, для легких вредно. Однако остальные гладиаторы оживились, стали подходить к Загорскому, разглядывали необычную пачку, удивлялись. — Странные какие папирусы! — осторожно заметил рыжий бородач с длинными, как у гориллы, руками. — Это сигареты, — объяснил Загорский. — Первая французская марка, называется «Жетон», то есть «Цыганка». — Попробуйте, не пожалеете. Народ быстро разобрал остро пахнущие трубочки, мял их, нюхал, покусывал и даже разглядывал на свет. Очень быстро публика оценила вкус и аромат цыганских сигарет и с удовольствием их раскуривала. Не удержался даже и здоровяк, которого, как выяснилось, звали Хуан Эрнандес. Он был моряк с того самого военного крейсера, который стоял на рейде. Эрнандес имел неосторожность сойти с крейсера в увольнительную и отправиться в Монте-Карло. Здесь его исцапала жадная пасть казино. — Все жалование за полгода коту под хвост, — объяснил он Загорскому. — Что делать? Не возвращаться же домой с пустыми руками. Взял у парней в долг, снова проиграл. Хотел было камень на шею да в воду, но тут узнал, что есть такое представление, и деньги хорошие платят. В общем, попробую, а там видно будет. Довольно быстро выяснилось, что все тут новички. А об условиях участия в представлении знают только со слов рекрутеров, да и то очень мало. Напялят на нас тысячелетние доспехи, да заставят прыгать на потеху публики, неодобрительно заметил рыжий бородач, которого звали Зигурд Ланге и который, как легко догадаться, был из Германии. Ладно бы только прыгать, избивать друг друга заставят, мрачно проговорил долговязый, но жилистый Нагель. Надо бы договориться, чтобы не бить со всей силы, чтобы до члена вредительства как-нибудь не дошло. Будущие гладиаторы согласно закивали, однако Эрнандес заметил, что тут не все так просто. Его рекрутер сказал, что если кто будет отлынивать, тому условленных денег не дадут. Народ заволновался. Что же выходит, придется друг друга убивать? Но тут всех успокоил Нестор Васильевич. «Да, насколько я понимаю, до этого дела не дойдет», — сказал он. Копья, мечи и трезубцы нам выдадут затупленные, так что зарезать или заколоть друг друга мы не сможем. Однако все равно придется действовать аккуратно. Даже тупым мечом можно человеку кости переломать. — А я о чем? — снова встрял Нагель. — Надо бы договориться, чтобы не со всей силы бить, то есть размахиваться со всей силы, а бить не со всей. Его миролюбивые речи были прерваны широкоплечим низкорослым мужчиной со шрамом через все лицо, который незаметно подошел со стороны моря. Это был главный распорядитель боев, он же хозяин всего предприятия, мсье Винсан Боссю. Он потребовал, чтобы все встали в очередь и предъявили ему свои договоры. На Загорского, который выглядел тут не только самым старшим, но и, что греха таить, самым респектабельным, он воззрился с некоторым подозрением. «Так-так», — сказал он, не отрывая глаз от действительного статского советника. — Значит, Марик Ковальчик тебя зовут. — Мы Ковальский, — поправил его Нестор Васильевич. «Тик — Тик-тик, — повторил мсье Боссю, зачем-то обходя собеседника по кругу. «Тик — Тик-тик. — А сколько лет тебе исполнилось? — На 45, — отвечал Загорский. Мэтр Боссю немного поморщился. На его взгляд клиент был староват для гладиаторских боев. Однако уверенный вид действительного статского советника, похоже, немного успокоил его. После того, как все представились распорядителю, он повел их за собой в ту самую казарму, куда Загорский и Гонзалин так и не решились проникнуть прошлой ночью. Казарма, являвшая собой длинный цементный барак, делилась на несколько больших изолированных отсеков. В первый из них как раз и завели новоявленных гладиаторов. Здесь было с десяток тумбочек и широких лавок, исполнявших тут роль кроватей, как раз по числу новоявленных бойцов. Мсье Винсан велел всем выстроиться во фрунт и прошел мимо них туда и обратно, крайне недоброжелательно озирая стоявший перед ним строй. «Вот что я вам скажу, парни», — начал он, — «подписав договор, вы попали в полную и абсолютную зависимость от моего превосходительства. Во всяком случае, пока не выполните все указанные в договоре пункты, вам за вашу отвагу будут платить недурные деньги. Это приятная сторона контракта. Однако есть и неприятные. Подписав договор, вы заранее отказались от любых претензий в мой адрес. Если вас здесь убьют или еще хуже покалечат, разбираться с последствиями будете сами. Кроме того, если будете драться плохо, вам выпишут штрафы. А штрафы эти придется выплачивать, так что будете на меня работать, пока все не выплатите. Или пока смерть не разлучит нас. Это понятно? Гладиаторы растерянно молчали. «Я спрашиваю, это понятно?» — возвысил голос мсье Босю. «Понятно. От имени всех отвечал Эрнандес. Отлично. Сегодня ваш дебют». Мрачное лицо мсье Босю сделалось еще более мрачным. И это казалось понятным. Дебют гладиатора становился делом не только печальным, но и опасным. «Вы пока не знаете ничего о сути гладиаторских боев и не имеете в них никакого навыка. Объясню в двух словах. Если не считать боев с животными, есть три вида боев. Первый — когда гладиаторы дерутся один на один. Второй — когда команда бьется против команды. И третий — когда против одного бойца выступают два и больше противников. Ваша задача — во что бы то ни стало победить противника или вражескую команду. Если вы побеждаете, вам, помимо гонорара, выдается премия. Если проигрываете бой, из вашего гонорара вычитается штраф. С каждым новым проигрышем штраф увеличивается. Если вы проигрываете часто или все время, окажетесь в минусе и будете отрабатывать свои штрафы, пока не умрете или не сделаетесь никуда негодным инвалидом. Это тоже есть в договоре. И если вы его читали невнимательно, то совершили самую тяжелую ошибку в своей жизни. С минуты все молчали, пораженные необыкновенной жестокостью условий. Наконец, долговязый Нагель робко спросил, что будет, если бой заканчивается в ничью? Премию дадут обоим гладиаторам? Нет. С обоих взыщется штраф, — сурово отвечал распорядитель. Не считай себя умнее всех, сынок. Правило тут, как и в жизни, одно. Или ты побеждаешь, или попадаешь в отбросы. Никаких ничьих, никаких мирных договоров, никаких боев в полсилы. Довольно с вас того, что все ножи, мечи, копья и трезубцы будут затуплены. В остальном вы такие же бесправные рабы, какими были гладиаторы Римской империи. Во всяком случае, пока не исполните все условия договора, который, я надеюсь, вы внимательно прочитали, прежде чем его подписать. И на хмурой, обезображенной шрамами физиономии его зажглась людоедская ухмылка. Лицо Загорского, который внимательно слушал слова мсье Босю, сделалось задумчивым. Похоже, история, в которую он ввязался, оказалась куда более серьезной, чем можно было ожидать. Появившиеся служители принесли 10 комплектов амуниции, помимо разных доспехов, вроде кольчуг, наручей, поножей и шлемов. Тут были разные виды вооружения. Копья, трезубцы, мечи, кинжалы, сети, лассо, большие и малые щиты. Все это явственно напоминало о тех временах, когда гладиаторы выходили на арену для того, чтобы убить или умереть. «Кто из вас когда-нибудь имел дело с холодным оружием?» — спросил распорядитель. Руки подняли 3 человека. Сам Загорский, Эрнандес и мистер Тимоти Максвелл, у которого была ферма в Техасе и который ловко управлялся с лассо. «С американцем ясно. Моряк владеет кинжалом. А что у тебя?» Распорядитель глядел на Нестора Васильевича, как ему показалось, настороженно. Тот коротко отвечал, что детство и юность его прошли в деревне, и он хорошо умеет драться палкой. Копье, на его взгляд, от палки не сильно отличается. «Отличается», — буркнул Босю. Однако в дальнейшей дискуссии вступать не стал, лишь кивнул Загорскому на комплект бойца Гапломаха, в который, помимо прочего, входило копье и кинжал Пугио. Довольно быстро начинающие гладиаторы разобрали остальные комплекты. В каждой, помимо вооружения, входило по одной кожаной маске, прикрывавшей лицо. — А маска для чего? — спросил Максвелл, вертя в руках коричневую личину. — Чтобы ваши рожи не отпугивали публику, — оскалился Босю. Служители помогли гладиаторам облачиться в доспехи, и комната приобрела совершенно древнеримский вид. Казалось, сейчас сюда войдет Нерон или даже император Коммот, который сам сражался на арене цирка и был убит гладиатором-нарциссом. — Как с этим совсем управляться? — недоуменно спросил долговязый Нагель, которому достался доспех Ретиария. Сейчас он растерянно вертел в руках сеть, пытаясь сообразить, что с ней нужно делать. «Жить захотите, разберетесь», — отрезал Бощу. «Мы думали, нас будут учить», — заикнулся было рыжебородый Зигурд, но под взглядом Бощу умолк. Тот, выдержав многозначительную паузу, объяснил, что учить их начнут только со второго дня. Точнее, учить будут тех, кто выдержит первый бой, не получив слишком серьезных ранений и не превратившись в инвалида. «Нет смысла учить ни к чему не способное мясо», — проворчал распорядитель. «Покажите себя в бою, потом мы поговорим». С этими словами он повернулся и исчез. Вместо него явился неизвестный гладиатор, видимо, из числа опытных. Это был высокий, могучего телосложения мужчина. Лицо его тоже было закрыто маской. «Зовите меня Эйроним», — мрачно объявил он. «Сейчас вы все пойдете следом за мной. Не болтать и вопросов не задавать, пока не окажемся на месте». Прихватив оружие, храбрясь и подбадривая себя и товарищей шутками и прибаутками, все вышли из казармы во двор. Солнце уже село. Вокруг сделалось темно, и лишь редкие фонари освещали окрестности. Недалеко от забора, окружавшего казарму, из земли выступала небольшая искусственная пещера, высотой чуть выше человеческого роста, которую сторожил крепкий охранник с факелом в руке. Увидев цепочку гладиаторов, страж протянул Иерониму свой факел, а сам отступил в сторону. Предводитель гладиаторов склонил голову и решительно вошел в пещеру. Следом за ним потянулись остальные. Замыкал шествие Загорский. Пещера оказалась началом подземного хода. В ней царила непроглядная тьма, и если бы не факел в руке Иеронима, двигаться тут можно было только на ощупь. Однако трепещущий красноватый огонь факела давал достаточно света, чтобы, ориентируясь на него, быстро продвигаться вперед. Подземный ход выходил прямо на арену и заканчивался круглым низким выходом из подземелья, тем самым через который когда-то выводили диких зверей. Но сейчас, разумеется, никаких зверей здесь не было, и отсюда выходили на бой только гладиаторы. Публику уже запустили на трибуны, и она шевелилась в вечерней тьме, как огромное многоголовое чудовище. Иероним выглянул наружу, потом повернулся к новичкам и осветил их своим факелом. — Вы мясо, — сказал он хмуро, — новички, и потому пойдете на разогреве. Постарайтесь показать себя с лучшей стороны. После этой вдохновляющей речи он разделил всех гладиаторов на две группы по 5 человек. В группу с Загорским попали Нагель, Техасец и 2 итальянца, Батисто и Клаудио. Оба смуглые, курчавые, горбоносые, похожие друг на друга, как братья. Загорский поначалу даже подумал, что они и есть братья, но итальянцы держались друг от друга на некотором расстоянии и, кажется, совершенно не стремились сблизиться. В противоположной команде оказались рыжебородый Зигурд, Эрнандес, англичанин Спун, француз Конте и бельгиец Ван ден Бош. Если судить с формальной точки зрения, вражеская пятерка должна была быть посильнее пятерки Загорского. Однако одно присутствие в команде действительного статского советника делало ее безусловным фаворитом. Видимо, это понял и Иероним, и оттого отправил его в более слабую команду. Гладиаторы ждали, что обе команды тут же отправят на арену сражаться. Однако этого не случилось. «Сначала, — по-прежнему мрачно сказал Иероним, — на арену пойдете вы». И по очереди указал пальцем на Загорского и Эрнандеса, который был одет мурмеллоном и держал в руке короткий меч Гладиус, прикрываясь прямоугольным щитом Скутумом. «Бейтесь честно, добросовестно, не жалейте ни себя, ни врага. В противном случае пожалеете, что родились на свет. Это я вам обещаю». С улицы загремели литавры, и Иероним вытолкнул их обоих на арену. Большие факелы, горящие вокруг деревянного помоста, предназначенного для боев, поначалу ослепили их, но они же и указали, куда им двигаться. Поднимая вверх руки и воинственно потрясая оружием, Загорский и Эрнандес устремились по усыпанной песком дорожке прямо к помосту. Следом за ними выступал Иероним, готовый при необходимости направить гладиаторов в нужную сторону. Впрочем, они вполне благополучно добежали до арены, точнее, до той части, где им предстояло сразиться друг с другом, и, пройдя за частокол горящих факелов, взошли на помост, который возвышался над остальной ареной дюймов на 10. Тут они остановились и снова начали размахивать оружием. — Улыбайтесь! — проревел Иероним. — Воздушные поцелуи почтеннейшей публики! Пришлось оскалиться и, подрев толпы и торжествующие звуки горнов, посылать вверх во тьму воздушные поцелуи. — Вот черт! — пробурчал Эрнандес угрюмо, продолжая скалиться. — Убивать, что ли, друг друга будем на потеху толпе? — Не беспокойся, не убьем, — отвечал Загорский, которому очень шел его наряд гопломаха. Тугие обмотки на обеих ногах и плечевой доспех выгодно оттеняли его стальные мышцы, так что в колеблющемся свете факелов нельзя было угадать, сколько ему на самом деле лет. Снова зазвучали литавры. — В центр! — скомандовал Иероним. Они сошлись, держась друг от друга на расстоянии не более пары сажений. Загорский выставил вперед копье, держа его обеими руками. Левая кисть ближе к наконечнику, правая в паре футов подальше. Неизвестно, знали ли такой хват римские воины, но для китайцев он был делом вполне обычным и позволял с равным успехом и бить, и колоть. «Вот черт!» — ошарашенно проговорил Эрнандес, который мелкими шажочками топтался перед противником, прикрываясь своим большим щитом. — Да я и подойти к тебе близко не смогу, если ты его будешь так держать. — А ты все-таки попробуй, — сказал Загорский. Эрнандес сделал быстрый шаг вперед и махнул мечом над головой Загорского, однако уловка его была шита белыми нитками, противнику не пришлось даже уклоняться от удара. Трибуны разочарованно засвистели. Иероним нахмурил густые брови. — Бейтесь! — рявкнул он из-под тишка, показывая бойцам огромный кулак. — Бейтесь, иначе прибью обоих! — Что делать будем? — прокричал испанец, вращая мечом перед собой. — Бей! — отвечал Нестор Васильевич. — Бей, зови всей силы, не бойся! Ободренный таким призывом, Эрнандо спрыгнул вперед и ударил Загорского мечом сверху вниз прямо по плечу. Однако тот ловко увернулся от удара и спустя мгновение был уже за спиной противника. Тот завертел головой, не понимая, куда девался соперник. Загорский тем временем развернул копье плашмя и толкнул им испанца в спину. От сильного толчка тот полетел на землю, уронив щит. Зрители засмеялись и зааплодировали. Спустя секунду Эрнандес, красный от досады, уже вскочил на ноги. Теперь его не нужно было уговаривать драться в полную силу. Он отбросил в сторону щит и наступал на Загорского, держа в правой руке меч, а в левой кинжал. Конечно, Загорский своим копьем легко мог держать его на изрядном расстоянии, но он нарочно отодвинул его чуть назад. Убрал, как утягивает свой хвост скорпион, и только затупленное металлическое жало наконечника опасно плавало перед глазами противника. Хитряя, бросаясь из стороны в сторону, испанец приблизился, как ему показалось, на достаточное расстояние и кинулся вперед, размахивая сразу мечом и кинжалом. Загорский отпрянул, и удары противника обрушились в пустоту. Еще пару раз Эрнандес повторил тот же прием, но действительный статский советник всякий раз отступал с такой же скоростью, как Эрнандес наступал, и тот никак не мог до него дотянуться. Копье же Нестора Васильевича словно жало язвило испанца в руки и ноги, не нанося ему кровавых ран, но явственно покусывая, отчего его бойцовский пыл только возрастал. Увы, одного пыла было явно недостаточно, чтобы преодолеть защиту Загорского. Тут требовалось особое мастерство, которого у испанца не было и быть не могло. Забыв про опасность, Эрнандес бросился на Загорского, сломя голову, стремясь сблизиться и нанести решающий удар. Загорский, казалось, пропустил этот момент, и трибуны ахнули. Ясно было, что сейчас Эрнандес все-таки дотянется своим мечом до его шлема. Но тут действительный статский советник вдруг нанес два хлестких и быстрых, словно молния, удара, и на землю упал сначала меч, а затем и кинжал противника. После этого почти без паузы Нестор Васильевич подсек противника копьем, и тот тяжело, как лягушка, шлепнулся на землю. Придя в себя, он попытался было подняться, но Загорский наступил ему ногой на грудь. — Осторожней, дружище, ты мне чуть ребра не сломал, — сдавленным голосом пожаловался Эрнандес. — Но ведь не сломал же, — улыбнулся Загорский. Он поднял голову вверх и потряс своим копьем, как бы посвящая свою славную победу сидящим на трибунах зрителям. Те ответили громом аплодисментов и восторженными выкриками. Бросив копье рядом с лежащим Эрнандесом, Загорский помог противнику встать на ноги, поднял его руку вверх, как это делает судья на боксерском ринге, показывая победителя. После этого, послав публике несколько воздушных поцелуев, победители и побежденные отправились под трибуны. «Публике бой понравился», — сказал Загорский, когда они вошли под темные своды карцера. Эрнандес угрюм кивнул. Бой был хорошим, вот только он его проиграл. Теперь Бащу его наверняка оштрафует. «Бой понравился публике», — повторил Загорский, — «а это главное». Словно желая подтвердить его слова, в подземелье, расталкивая других гладиаторов, ворвался распорядитель. «Молодцы, парни!» — закричал он. «Отличный бой. И давненько мы такого не видели. Оба заслужили премию, вот так-то. Папаша Босю строг на справедлив». Тут он обернулся к остальным гладиаторам и, показывая пальцем на Загорского, закричал. «Если будете драться хотя бы в половину так же здорово, как он, домой вернетесь богатыми людьми. Папаша Босю вас золотит, так-то». После боя Загорского с Эрнандесом, который показал, что и новички кое-на-что способны, вперед пустили более опытных гладиаторов. Они выходили парами или по трое, проходя мимо стоявших в туннеле новичков. Нестор Васильевич провожал каждого внимательным взглядом, пытаясь распознать в ком-нибудь из них Платона Николаевича. Однако лица всех, как у самого Загорского, были закрыты масками. Наверное, можно было бы узнать молодого человека по фигуре и манерам, однако, в отличие от Катерины Николаевны, которую действительный статский советник, бывая в гостях у патрона, видел частенько, сына Николая Гавриловича в последний раз он видел еще подростком. Так что представление о нем имел довольно туманное, то есть только то, которое давала фотографическая карточка. На трибунах сидел его верный Гонзолин, но ему с такого расстояния разглядеть Платона Николаевича было еще труднее, чем самому Загорскому. Следовательно, нужно было набраться терпения и двигаться к цели шаг за шагом. Неискушенного человека могло удивить хладнокровие действительного статского советника, ведь Платон Николаевич, если он подписал договор с мэтром Босю, мог ежедневно подвергать свою жизнь смертельной опасности. Однако, приглядевшись к боям поближе, Загорский понял, что они все же не рассчитаны буквально на смертоубийство, так что умереть или даже сильно покалечиться там можно было только в случае большого невезения или фатальной неосторожности. Следовательно, слишком уж волноваться о судьбе Платона Николаевича, скорее всего, не стоило. Когда прошло уже несколько боев, и новички стали думать, что в эту ночь никто из них больше не скрестит оружие с врагом, снова появился папаша Босю. Он возбужденно потирал руки, высматривая в темном переходе Загорского. «Ну, — закричал он, — где мои чемпионы? Где мои свирепые псы Эрнандес и Ковальский?» «При чем тут Ковальский?» — удивился Нестор Васильевич, но тут же и спохватился. «Все точно, ведь Ковальский — это он». Он выступил вперед из тени. За его спиной высился Эрнандес, который чувствовал себя гораздо более спокойно с тех пор, как ему сказали, что вместо штрафа ему выпишут за хороший бой премию. «Вот они, мои песики!» — захохотал распорядитель, после чего обратил свой взор на остальных новичков, смутной массой теснившихся возле стены. «Иероним уже разделил вас на команды?» «Разделил», — отвечал ржебородый Зигурд. «Отлично. Значит, сейчас, по моему сигналу, выбегает сначала одна команда, потом вторая. По взмаху руки бросаетесь друг на друга, как дикие звери, и рвете друг друга на части». В ответ среди новичков раздался возмущенный ропот. «В чем дело?» — повысил голос мэтр Босю. — Вы, похоже, чем-то недовольны? — Чему же нам быть довольными? — отвечал Зигурд. — У них в команде Ковальский. А у нас Ковальского нет ни одного. Какие у нас шансы победить? — Шансов победить у вас никаких. Зато есть все шансы схлопотать по шее, — оскалился Босю. Через секунду улыбка сползла с его физиономии, и он рявкнул. — Я что же, неясно объяснил? Вы должны разорвать друг дружку на части, остальное никого не волнует. А ну вперед, сукины дети, вперед, на арену! Или я сам отколочу вас дубиной. После приказа, выраженного в столь решительной форме, ничего не оставалось больше, кроме как немедленно отправиться на арену. Тем более, что стоявшая тут же охрана бросала на гладиаторов весьма грозные взоры. Сначала подгоняемая вездесущим Иеронимом перед трибунами трусцой выбежала команда Эрнандеса. Проделав все положенные грозные телодвижения, первая команда в трагическом молчании застыла на боевой площадке, озаряемая грозным пламенем пылающих факелов. Вслед за этим перед трибунами показалась команда Нестора Васильевича. Впереди широким шагом шел сам Загорский. За ним трусил Нагель и остальные бойцы. Увидев действительного статского советника, зрители взорвались аплодисментами. Нестору Васильевичу даже показалось, что он разглядел на полутемных трибунах довольную физиономию Гонзолина, который скалился во весь рот и по древнеримскому обычаю держал вверх большой палец. Спустя минуту вся команда Загорского выстроилась на площадке напротив команды испанца. Гладиаторы мерили друг друга хмурыми взглядами. Нестор Васильевич озабоченно глядел тех и других. Судя по всему, новички, напуганные перспективой штрафов, собирались схватиться друг с другом всерьез. Учитывая их неумелость и отсутствие боевого опыта, это могло привести к серьезным травмам и даже увечьям. Из всех гладиаторов, пожалуй, один только Загорский с его опытом и навыком мог драться одновременно эффектно и совершенно безопасно для врага. Остальным такое мастерство было недоступно. Было ясно, что, войдя в раж, новички перебьют и покалечат друг друга. Следовало срочно что-то предпринять. Но что? Тем временем зазвучали горные, грянули литавры, и Иероним, выступавший в роли арбитра, махнул рукой. «Начинайте!» Обе команды ощетинились мечами, кинжалами, копьями и трезубцами. Сразу стало видно, кто надеется отсидеться за щитом, а кто рвется в бой и кому щит только мешает. Однако сделать первый шаг никто не решался, все смотрели на Загорского. А он почему-то медлил. «В бой!» — проревел Иероним. Его крики и грозные взгляды привели к тому, что гладиаторы понемногу стали наступать друг на друга. Еще миг, кто-то, не выдержав, первым ударит врага, и начнется жестокая сеча, где не будет победителей, одни побежденные. «Стойте!» — вдруг рявкнул Загорский и повелительно поднял руку. Все замерли. Загорский повернулся к своей команде и крикнул. «Уходите!» Те застыли, не веря своим ушам. «Уходите!» — повторил Загорский и показал рукой в сторону подземного туннеля. Тут, наконец, пришел в себя Иероним. Он шагнул на площадку прямо к Загорскому, сжимая в огромной руке меч, который, в отличие от мечей гладиаторов, был остро наточен. — Ты что вытворяешь? — в голосе его громыхал гром. — Слава ударила в голову! Остальные бойцы попятились перед разъяренным гигантом, но Загорский даже с места не двинулся. — Я буду драться с ними один, — сказал он, кивнув на команду Эрнандеса. — Один? — удивился Иероним. — Да, один, — твердо отвечал Нестор Васильевич. — Это будет красивое зрелище. Красивое и опасное. Иероним колебался. Предложение Загорского явно выходило за рамки намеченной на сегодня программы. Зрители на трибунах, не понимая, чем вызвана заминка, засвистели и зашумели. Иероним повернул голову к туннелю, откуда... Словно сказочный гном выглядывал папаша Боссю и что-то показал ему знаками. Боссю размышлял не более секунды и тут же радостно закивал в ответ. — Хорошо, — сказал Иероним, поворачивая к Загорскому свою мрачную физиономию. — Ты будешь биться один. Но если тебя затопчут в свалке, пеняй на себя. И он махнул рукой, давая знак команде Загорского удалиться с арены. Обрадованные новички немедленно ретировались под изумленные крики и свист публики, которая приняла этот уход за позорное бегство с поля боя. Но когда Загорский встал напротив вражеской команды в боевую стойку и поднял свое копье, все утихло. Даже самые недогадливые поняли, в чем тут дело, и замерли. Однако оставшиеся на поле боя соперники смотрели на Нестора Васильевича волками. «Он не считает нас достойными противниками!» — крикнул покрасневший от гнева бородач Зигурд. «Он презирает нас!» Остальные четверо заворчали, как стая волков, увидевшие раненого льва. Даже Эрнандес, который симпатизировал Загорскому, теперь смотрел на него с яростью. Может быть, он вспомнил свое смехотворное поражение. А может, у него просто сдали нервы. И Иероним махнул рукой. «Сходитесь!» На этот раз дважды повторять не пришлось. Все пятеро противников ринулись на Загорского, толкаясь и мешая друг другу. Разумеется, для Нестора Васильевича не было никакой сложности в том, чтобы перебить всех врагов в реальном бою. Однако сложность состояла в том, что это были не настоящие враги, и Загорский не хотел причинить им даже небольшого вреда. Другая сложность состояла в том, чтобы показать красивый бой, а не избиение младенцев. Третья же сложность заключалась в том, что врагов было слишком много, и они нападали одновременно, не давая зрителю разобраться в сути происходящего. И тогда Загорский принял, пожалуй, единственное правильное решение. Не ввязываясь в бой, он отступил назад и в сторону. Движение его было настолько легким и молниеносным, что враги на миг потеряли его из виду. Рыжебородый Зигурд даже оступился, едва не полетел на помост, выронив свой меч. Остальные встали, как вкопанные, вертя головами по сторонам. Загорский воспользовался моментом, чтобы легким движением копья выбить Гладиус из рук Эрнандеса и отбросить меч подальше. Испанец был крупнее и сильнее остальных и мог случайным ударом травмировать Нестора Васильевича. У него, правда, оставался еще кинжал, но копье давало Загорскому неоспоримое преимущество против любого короткого оружия. Первым в сложившейся ситуации сориентировался мистер Спун. Это был выдержанный и рыжеватый шотландец обычного сложения. Однако, судя по тому, как легко он держал свой трезубец, силу мистер Спун имел не рядовую. Его трезубец, как и остальное вооружение гладиаторов, был тупым, однако оставался смертельным оружием, поскольку был весьма тяжел. Прямой тычок трезубцем вполне мог сломать грудную клетку, а удар им наотмашь раскроить голову. Не менее опасной казалась сеть в руках мистера Спуна. Один удачный бросок, и Загорский может безнадежно в ней запутаться и стать легкой добычей остальных. Пока Нестор Васильевич приглядывался к англичанину, прикидывая, как лучше и безопаснее его разоружить, кто-то попытался зайти к нему с тыла. Не оборачиваясь, Загорский ткнул тупым концом копья назад и, судя по сдавленному крику, попал именно туда, куда следовало. Но хотя он и не оглядывался, все же на краткий миг понимание его отвлеклось от Спуна, и англичанин этим блистательно воспользовался. Он не стал колоть врага трезубцем, движение было бы слишком медленным. Он просто швырнул в него сетью. Загорский махнул копьем, отбивая бросок, но опоздал буквально на краткое мгновение. Сеть накрыла его с головой, словно фазана на охоте. Нестор Васильевич рубанул по сетке копьем, но острие было тупым и только увязло в мелких ячейках. «Попался!» — закричал Конте, и чернявая его французская физиономия озарилась радостной улыбкой. Ван ден Бош не стал тратить времени на крики, а бросился на Загорского сзади, увлекая его на пол вместе с сетью. Упав спиной на доски помоста, Нестор Васильевич оказался придавлен бельгийцем прямо к земле. Выпутаться из сети в таком положении казалось делом совершенно невозможным, но Загорский и не пытался. В беспомощной его ситуации был один плюс. Ван ден Бош своим телом прикрывал его от остальных гладиаторов, не давая нанести точный удар. «Бейте его!» — кричал краснобородый Зигурд. «Бейте!» Но добраться до Загорского они не могли. Его, сам того не желая, надежно защищал от атак бельгиец. Поняв это, Ван ден Бош заилозил, пытаясь слезть с Загорского. Однако Нестор Васильевич словно приклеился к нему. Враги попытались оторвать бельгийца от Загорского, и им это удалось. Однако за миг до этого Нестор Васильевич выхватил у него из рук кинжал и мгновенным ударом рассек сеть. Точнее, попытался рассечь. Кинжал-то был тупой. Противники, увидев эту попытку, захохотали злорадно, и кто-то быстро пнул запутавшегося врага ногой в ребра. Загорский, однако, не стал терять времени на обиды и увещевания. Он вцепился в сеть обеими руками, рванул с нечеловеческой силой, и она, затрещав, подалась. Получившейся дырке оказалось довольно, чтобы выскочить из плена наружу. Враги загомонили и попытались снова атаковать действительного статского советника, однако тот с необыкновенной резвостью бросился на утек. «Держи его!» — закричал Зигурд. «Он без оружия!» Со страшным гомоном противники бросились следом. Последним ковылял Ван ден Бош, которого Загорский все-таки исхитрился изрядно помять, пока тот на нем валялся, пытаясь ударить посильнее. Бегство гладиаторов с помоста, окруженного факелами в мерцающую полутьму арены, совсем не понравилось Иерониму. И это было понятно. За пределами площадки публике было бы плохо видно происходящее. — Стой, куда? — зарычал он, устремляясь вдогонку за гладиаторами. — А ну назад! Разумеется, Загорский даже и не подумал возвращаться назад. У него, оказавшегося безоружным перед лицом сразу нескольких вооруженных врагов, было мало шансов справиться с ними в открытом бою. И тогда действительный статский советник применил тактику, известную в ратном искусстве, как Метод Спартака. Легенда гласит, что знаменитый гладиатор, оказавшись один на один с несколькими соперниками, решил не гибнуть в честном бою, а бросился на утек вдоль арены. За ним побежали враги. Спустя короткое время они вытянулись в цепочку, и первый оторвался от остальных. В этот миг Спартак остановился и парой ловких ударов сразил противника, после чего снова бросился бежать. Так же он поступил и со вторым, и с третьим врагом, и в конце концов оказался победителем. Однако Загорский понимал, что их битва — это не просто битва, но еще и представление. Он понимал, что если он убежит слишком далеко от освещенной площадки, публика не разглядит боя, будет недовольна, и это разозлит папашу Боссю. Поэтому он не переместился к окраине цирка, а побежал вокруг помоста, так что стоявшие вокруг факела освещали и его самого, и бегущих за ним гладиаторов. Подпустив к себе краснобородого Зигурда поближе, Загорский на миг остановился и, качнувшись всем телом вперед, снизу вверх, словно коромыслом, ударил назад правой ногой. Стопа его попала прямо в подбородок немцу, и тот, потеряв сознание, мешком повалился на землю. Загорский же, как ни в чем не бывало, продолжил свой победительный бег. Разгоряченные противники, однако, не усвоили преподанный им урок и помчались за ним еще быстрее. Еще два раза останавливался Загорский. И оба раза сраженные падали на землю его преследователи. Когда их осталось только двое, Эрнандес и Ван ден Бош, Нестор Васильевич решил, что на сегодня соревнований в беге достаточно, и повернул обратно к помосту. Он забежал на него и подхватил свое копье, которое бросил, когда его поймали в сеть. Ван ден Бош и Эрнандес тоже ворвались на площадку, но тут остановились в нерешительности. До этого Загорский голыми руками обезоружил троих вооруженных бойцов. Теперь же в руках его было копье. Понятно, что шансы его противников близились к нулю, так что они по-прежнему топтались на месте со страхом, глядя на Загорского, который стоял перед ними несокрушимый, словно каменная статуя. Видя их нерешительность, трибуны засвистели и зашумели. — Что встали? Нападайте! — прокричал Иероним, повелительно размахивая своим мечом. — Нападайте, иначе, клянусь Геркулесом, я вас заколю, как цыплят. Вид у него был настолько свирепый, что не приходилось сомневаться. Обещание свое он исполнит. Однако и Эрнандес, и Ван ден Бош уже испытали на себе сокрушительную силу могучей длани действительного статского советника и не хотели повторить этот опыт снова. На краю арены возле подземного хода бесновался папаша Боссю. Вечер, так удачно начавшийся из-за трусости новичков, мог закончиться конфузом. Это понимал и он, и другие гладиаторы. Понимал это и Загорский. — Не бойтесь, — ободряюще крикнул он противникам. — Нападайте, что из силы, я не причиню вам вреда. Слегка ободренные такими словами, оба гладиатора, размахивая мечами, бросились в атаку. Некоторое время Нестор Васильевич лишь искусно уклонялся и отражал их удары, не переходя в контратаку. Копье его свистело, вращалось и наносило мгновенные, как удар молнии, уколы, но удивительным образом не причиняло противнику никакого вреда. При этом сам Загорский не стоял на месте, а прыгал, кувыркался и вертелся, словно гигантский волчок. Зрители, среди которых, вероятно, один только Гонзолин имел представление о китайском ушу, ахали-охали и аплодировали всякий раз, когда Загорский исполнял особенно сложный пируэт. Помощник, впрочем, хоть и горд был за хозяина, все же полагал, что тот находится не в лучшей форме. В последнее время, увлеченный переводами, он стал пренебрегать регулярными тренировками, и это, конечно, отразилось на физической форме. Он теперь был не таким ловким и быстрым, не все движения выходили одинаково чистыми. Впрочем, все эти нюансы мог разглядеть и понять один только Гонзолин. Остальная публика находилась в полном восторге. Наконец, решив, что пора заканчивать представление, Загорский двумя ловкими выпадами обезоружил обоих противников и опрокинул их на землю. После чего поднял копье вверх, приветствуя трибуны, которые теперь уже рукоплескали ему безостановочно. Так же триумфально, словно бог-олимпиец, он прошел через всю арену и скрылся в круглом отверстии, напрямую ведущем в подземный ход. За ним, собрав свое оружие, поплелись побежденные, но, как ни странно, довольные гладиаторы. В туннеле Нестор Васильевич попал в жаркие объятия папаши Боссю. «Тысяча чертей!» — воскликнул тот, пожирая глазами действительного статского советника. Сто тысяч чертей, миллион чертей и одна маленькая чертовка. Ты гений боев, ты принесешь мне богатство. С тобой, Ковальский, мы завоюем весь мир.